8. В тихом и безлюдном зале для аудиенций находились только сам примарх и его синешаль. Лев сидел на троне, ничем не выдавая своего настроения, бесстрастный, будто статуя. Корсвейн, стоя по правую руку от примарха, изо всех сил старался скрыть свои опасения насчет сложившейся ситуации. Однако время уходило, и он уже не мог держать язык за зубами. «Монсеньор, я не ставлю под сомнение ваше решение по этому делу, но поневоле признаю свое невежество. Мы обезопасили Пергитус Ультиму. У нас хватит сил, чтобы уничтожить гвардию смерти в открытом бою, но при этом вы приглашаете их командующего на переговоры. Я чувствую себя так, будто меня подставили. А тут еще капитан Железных Рук явится в придачу, и толку от этого не будет». Лев повернул голову и оценивающе оглядел Корсвейна. Это продолжалось всего мгновение. Лицо примарха приняло суровое выражение. «На мой взгляд, ты не прав, Кор». На губах примарха появилась тонкая улыбка, которая лишь слегка смягчила его манеру держаться. «Тем не менее, причина этой встречи очень проста. Прежде чем решить, что же нам делать дальше, я должен выяснить, насколько разглашены тайны Пергитуса». Капитан Тифон, видимо, об этом не догадывается, но я-то помню, что он принимал участие в самой первой экспедиции на планету. Припоминаю, он тогда был всего лишь капитаном роты. Странно, что Тифон знает о существовании Тухулхи. Его планы только на первый взгляд прозрачны. А капитан Медоа, монсеньор, его присутствие, братец, ни в какие рамки не лезет. Возможно, он лишь случайно пресек атаку гвардии смерти. Но меня не устраивает, когда такие вещи объясняются совпадением. Нужно узнать, зачем он явился на Пергитус. Чей приказ толкнул его на это? У Железных Рук нет больше лидера. Мой брат Феррус убит на Истване. И я думал, что его легион выбыл из игры. Похоже, я оказался неправ. Это болезненные вопросы, но мне нужны ответы на них. Наушник коммуникатора звякнул в ухе Корсвейна, принимая сообщение от капитана Трагана. «Наши гости вот-вот появятся, монсеньор». «Хорошо», — отозвался Лев и обратил пристальный взгляд к двухстворчатой двери. Спустя короткое время она с шипением отворилась, и появился Траган в сопровождении конвоя из 30 темных ангелов. Они со всех сторон обступили капитанов Тифона и Медоа. Первый выделялся своей терминаторской броней и наголову превосходил ростом окружавших его воинов. На первый взгляд броня Тифона нуждалась в основательном ремонте. Положенную гвардии смерти белизну портили масляные пятна и полученные в бою повреждения. Однако, присмотревшись внимательнее, Корсвейн понял, что это лишь незначительные внешние дефекты терминаторского доспеха. Тифон двигался свободно, каждый его шаг сопровождался хрипом сервомоторов и поскрипыванием волокон искусственных мускулов. Короткий клинок висел на поясе, в руках капитан держал жнец смерти, свое похожее на косу оружие. Медоа шел следом за командиром гвардии смерти. Его серебристо-черную броню, судя по всему, недавно покрасили и отполировали. Черный плащ был изодран по краю, на лбу заживал свежий рубец. Корсвейн ожидал увидеть кого-нибудь постарше. Довольно свежие черты лица Медоа контрастировали с его полномочиями и знаками отличия на груди и наплечниках доспеха. Подобно Тифону, Медоа носил на поясе силовой меч, а через плечо на ремне двуствольный комби-болтер. «Спасибо, капитан Траган», — сказал Лев. «А теперь оставьте нас». Удивленный Корсвейн повернулся к примарху, но внимание Льва уже переключилось на двух явившихся. «Монсеньор?» — вопрос вырвался у Трагана прежде, чем у синешаля. «Пожалуйста, вернитесь к своим обязанностям, капитан», — сказал Лев все тем же приветливым тоном. «Я уверен, наши гости отказались сдать оружие лишь из принципа. Ничего другого от офицеров Легио Астартес и ждать не приходится. Они не настолько глупы, чтобы испытывать мое терпение на моем же собственном корабле». Траган бросил взгляд на Тифона, кивнул. Темные ангелы построились и вышли вслед за командиром. Лев жестом велел Тифону и Медоа приблизиться. «Я твой пленник, можно так считать», — проскрежетал Тифон через внешние динамики брони. «Если ты собираешься меня казнить своими руками, то казни, и покончим с этим». «Обращайся ко мне подобающим образом, командующий», — отозвался Лев, не выказывая ответного гнева. «Я все-таки должен решить твою судьбу. Не создавай повод для ссоры». Тифон замолчал и в течение нескольких секунд, не мигая, рассматривал примарха. Под воздействием пристального взгляда льва он в конце концов кивнул и преклонил колено. «Лорд Джонсон, примарх Первого легиона», — произнес он, — «простите мне мою дерзость». «Возможно, и прощу», — пообещал лев и махнул рукой, дозволяя Тифону подняться. «С какой целью ты явился на Пердитус, командующий?» «Уверен, вы и так о ней знаете, лорд Джонсон. И тем не менее, хотелось бы услышать это от тебя». «Варп-устройство, лорд Джонсон», — ответил Тифон, бросив взгляд на капитана Медоа. «Я прибыл на Пердитус, чтобы потребовать эту вещь в собственность». «Очень интересно. Магистр войны желает получить это устройство. Вы отлично понимаете, почему. Не стоит даже пытаться его останавливать. Он все равно возьмет свое силой». «Хорус возьмет свое силой?» — зарычал Корсвейн и шагнул вперед. «Темные ангелы не отчитываются перед Хорусом». «Со временем будут, не сомневаюсь», — спокойно заявил Тифон. Он кинул короткий взгляд на Синишаля, после чего переключил все внимание на льва. «Вы противостоите повелителям ночи. Как и следовало ожидать, но это противостояние излишне. Оно неуместно и происходит от личной неприязни. Что такое Трамас для темных ангелов?» «Один из миров Империума, и мы будем защищать его», — откликнулся Корсвейн и положил руку на рукоять меча. «Предательство не останется безнаказанным». «Помолчи, братец», — вмешался лев. Он переменил позу, опустил локти на резные подлокотники трона и подпер подбородок кулаком, одновременно устремив взгляд на Тифона. «Пусть командующий говорит свободно». «Мне нечего больше добавить, лорд Джонсон», — сказал гвардеец смерти. «Твои угрозы бессмысленны, командующий. Сказанное тобой к делу не относится. И не кричи так громко, а то в ушах звенит». Тифон попытался заговорить, но примарх прервал его, вскинув руку. «Ты не упомянул о моем брате Мартарионе, о твоем примархе. Ты ведь по-прежнему сражаешься за гвардию смерти, командующий. Или твои цели расходятся с целями твоего повелителя? Если Мартарион хочет устройство, о котором идет речь, то у него целый легион в распоряжении. Зачем же отправлять такую небольшую флотилию за столь ценным призом?» «Нет, не рука Мартариона направляла тебя, командующий». Выпрямившись, лев опустил руки на колени, а потом подался вперед. «Это еще не все. Хоть ты и упомянул магистра войны, но не его волей ты был отправлен на Пердитус. Возможно, как ты говоришь, я неуместен и создаю неудобства моему брату-предателю. Но не думаю, что Хорос хочет в открытом конфликте столкнуть своих сынов с моими сынами. Он уничтожил три легиона на Истване, но моих темных ангелов там не было. Курц, Мартарион, Хорус. Никто из них не хочет полномасштабной войны с моим легионом, и не случайно». Тифон промолчал в ответ, возможно, сожалея о сказанном, и опасаясь, что новые споры еще сильнее его выдадут. Лев тем временем перевел мрачный взгляд на командира Железных Рук. «А ты, капитан Медоа, с какой целью ты сюда явился?» «Чтобы защитить Пердитус Ультиму от предателей, лорд Джонсон», — ответил капитан, окинув Тифона взглядом с ног до головы. «Кажется, мы прибыли как раз вовремя. А кто поставил перед вами такую задачу, капитан?» «Мы входили в состав 406-й экспедиционной флотилии, мой лорд, и были далеко от Истана, когда объявили сбор по тревоге. Узнав о трагедии, постигшей наш легион, мы сделали все возможное, чтобы защитить миры, только что приведенные к согласию, и боролись силами предателей, которые нам попадались. 6 месяцев назад около Аянуса нас перехватил флот ультрамаринов. Мы получили сообщение, что лорд Джелиман собирает все лояльные силы в ультрамаре. Мы откликнулись, а затем примарх отправил нас на Пердитус, опасаясь, что предатели могут захватить оберегаемое механикум устройство». Лев, который сидел в глубокой задумчивости, кивнул в знак согласия. «Теперь, когда секреты Пердитуса тебе известны, что ты собираешься делать?» — спросил примарх. «Небезопасно оставлять здесь устройство, мой лорд. Оно обладает слишком большой мощью, и есть риск, что эту мощь используют во зло. Думаю, лучше всего переместить его в безопасное место, на Маккраге». «Без сомнения», — ответил лев, скинув брови. «И ты принял это решение самостоятельно?» «Лорд Желиман намекал, что такое решение может оказаться неизбежным, мой лорд». Пальцы льва забарабанили по подлокотнику трона. Примарх перевел взгляд на второго командира, потом опять посмотрел на Медоа и, наконец, обратился к Корсвейну. «Как только переговоры закончатся, передай мой приказ капитанам, маленький брат. Пусть флот перестроится для бомбардировки Пердитус Ультимы». Эмоциональные вспышки Тифона и Медоа примарх пропустил мимо ушей. «Как прикажете, монсеньор», — сказал Корсвейн. «Вы не можете уничтожить варп-устройство», — воскликнул Медоа, сделав шаг вперед. Если удастся использовать его силу, оно станет оружием, которое мы повернем против предателей». «Вы слишком много предполагаете, капитан», — резко возразил Лев. «Я тоже получил вызов от Желимана. Я не согласен с его планами, и в истории с этой машиной доверяю ему не более, чем любому слуге Хоруса. Полагаю, Ультрамар — не самое безопасное место для этой машины, даже если Желиман не использует ее в своих целях. Я не допущу, чтобы устройство попало в руки врагов Императора». Пока Медоа продолжал протестовать, Тифон смеялся так, что его хохот разносился по залу. «Твое хорошее настроение неуместно, командующий», — резко заметил Лев. Его голос заглушил и возражения Медоа, и радостный хохот Тифона. «Я собирался позволить тебе убраться с Пердитуса. Без устройства, конечно. Зато с возможностью сообщить о его уничтожении твоим повелителям. Любому из них, какому пожелаешь. Но только попробуй еще раз проявить неуважение или оскорбить присутствующих. Я буду рад предоставить ту же самую возможность твоим лейтенантам, но уже без тебя». За этим заявлением Льва последовало молчание. Он встал, давая понять, что прием окончен. «Пердитус Ультима и приз, который на ней находится, будут уничтожены в течение нескольких часов. Передайте моим братьям, им тут больше нечего делать».